Глава 18. Тем летом число единомышленников Исао достигло 20 человек. Идзуцу и Сагара искали кандидатов, затем с ними встречался Исао и проводил окончательный отбор. Участвовать в их союзе разрешалось только преданным, воздержанным на язык студентам. Для отбора единомышленников они использовали прежде всего книгу «История Союза Возмездия». Ее давали прочесть и просили написать свои впечатления. На основе написанного и происходило начальное отсеивание. Среди кандидатов были такие, кто хорошо излагал свои мысли на бумаге и хорошо понимал текст, но как человек был слаб, и это разочаровывало. Исао стал терять интерес к занятиям кэндо. Когда он заявил, что не поедет в летний лагерь, старшие товарищи по команде, которые связывали с ним надежды на внушительную победу в турнире между школами, едва не устроили над ним самосуд. Один из них назойливо допытывался о причинах происшедших с Исао изменений. «Ты чем-нибудь увлекся? Более привлекательным, чем кэндо? Говорят, ты советуешь студентам прочитать какую-то брошюру? Может, создаешь идейное движение?» Исао, предупреждая дальнейшие расспросы, ответил: «Так это, наверное, история Союза Возмездия. Я как раз собирался посоветоваться по поводу создания научного общества, занимающегося историей Мэйдзи. В сущности, в деле поиска единомышленников заслуги Исао в области кэндо сыграли немаловажную роль. Уважение к имени переходило в восхищение взвешенной речью Исао и его пронизывающим взглядом. Исао хотел на этом этапе найти случай, чтобы собрать всех своих единомышленников и испытать их стремление и пыл. Поэтому за 2 недели до начала занятий он послал тем, кто уехал на каникулы в родные места, телеграммы и приказал им вернуться в Токио. Учебное заведение в дни каникул – самое надежное место для соблюдения тайны. Собраться было решено 6 часов вечера перед храмом на территории университета. В университете Когугакуин вполне обычным было то, что студенты собирались перед небольшой молельней, где поклонялись целому сонму богов и которую все называли храмом. Студенты факультета богословия, которые в будущем должны были, унаследовав семейное занятие, стать священниками, обычно практиковались здесь в чтении молитвословий. Команды со спортивного факультета молились о победе в соревнованиях, каялись, когда проигрывали. За час до намеченного времени Исао должен был встретиться с Идзуцу и Сагарой в рощице позади храма. Он был одет в легкое летнее кимоно и штаны хакама, на голове была фуражка с белой полосой. Исао сидел на траве. Солнце, клонившееся к вершине холма Сагурагаокока в Сибуе, откуда просматривалась территория храма Хикава, освещало обтянутую тонкой белой тканью грудь и черные стволы вечно зеленых деревьев. Исао и не подумал искать тени. Он ниже опустил козырек фуражки и устроился против заходящего солнца. Его обволакивал жар, повлажневший от пота кожи. Вместе с испарениями травы жар поднимался ко лбу. По всей роще разносился громкий стрекот цикад. Велосипед, кативший внизу по дороге, сверкал под солнцем. Лучи ложились между рядами низких домишек, а под одной из крыш что-то блестело, словно куски стекла. Напрягши зрение, можно было различить машину, стоящую у лавки торговца льдом. Оно ощущалось. Это жаркое солнце, которое падало на лед, и тот таял под безжалостными лучами. Казалось, даже сюда долетает его резкий стон. далеко вытянувшиеся за спиной тени деревьев, будто воплощали решимость Исао, которую он проявил сейчас, на заходе лета. Ощущаемый всем телом конец лета, разлука с солнцем. Исао охватил страх. Вдруг это круглое красное светило со сменой времени года поблекнет, потускнеет. И в этом году он упустил шанс умереть под лучами восходящего летнего солнца. Исао снова поднял глаза вверх и увидел в небе, постепенно окрашивающемся в багряный цвет, огромную стаю стрекоз. Казалось, обрели крылья и пустились в полет все кусочки неба, видного в просветах ветвей и листьев. Еще одна примета осени. Признаки, предвещающие холодную струю разума в сильной страсти, кому-то, может быть, доставили бы радость, а Исао опечалили. «Ты ждал на такой жаре?» — с удивлением заметил подошедший Идзуцу. Он и Сагара были в белых рубашках и форменных фуражках. «Смотрите, прямо в центре солнца виден лик императора!» Сидящий на траве Исао выпрямился. В его словах была какая-то дьявольская сила. Обычно она пугала и пробирала до глубины души. «У его величества на лице страдание», — продолжал Исао. Ито и Сагара, опустившись рядом с ним, рассеянно дергали травинки. Когда они находились рядом с Исао, у них постоянно было ощущение близости обнаженного меча. Порой Исао просто внушал ужас. «Наверное, все уже собрались», — поправив очки, нарушил молчание Сагара, пытаясь перевести беспричинную тревогу в тревогу, имеющую хоть какое-то основание. «Собрались. Должны были собраться», — как ни в чем не бывало отозвался Исао. «Ты все-таки отказался участвовать в сборах команды Кендо?» «Вот это смело!» — немного стесняясь, выразил свое уважение Идзуцу. Исао оставил попытки объяснить причину своего отказа. Дело было не во времени. Не настолько уж он был занят нынешней деятельностью. Он не стал участвовать в сборах, потому что ему надоело фехтовать бамбуковым мечом. Надоело, что эти победы даются слишком легко, что он владеет лишь символом настоящего оружия, не связанного, так сказать, с настоящей опасностью. Трое друзей горячо обсуждали между собой, как трудно было собрать целых 20 единомышленников. На недавних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, в соревнованиях по плаванию, часто упоминали имена японцев и говорили, что в любой школе легко набрать желающих заниматься плаванием, но то, что делали Исао и его товарищи, не было похоже на привлечение людей в спортивный клуб. И причины были другими. Не то, что сбор на мероприятие, пользующееся сиюминутной популярностью, они собирали людей, которые должны были сознательно отдать свои жизни ради дела. Найти молодых людей, которые заявят, что готовы отдать свою жизнь, было не так уж трудно. Но друзья хотели, чтобы из 10 человек 10 сразу бы заявили об этом, чтобы они мечтали о пышном венке для своих похорон. Некоторые студенты тайно читали план реконструкции Японии и Кикиты, но Исао ощущал в этой книге дух какого-то дьявольского высокомерия. Ее идеи очень далекие от того, что Харуката Кая называл подлинной любовью и настоящей верностью, действительно возбуждали молодежь. Но не таких Исао хотел бы взять себе в товарищи. Товарищи обретают не с помощью слов, а благодаря глубокому тайному обмену взглядами. единомышленниками делает не идея, а что-то более далекое или что-то, обладающее определенными внешними признаками, которые сразу бросаются в глаза. Исао встречался с разными людьми, не только из университета Когука-Куин, были из университета Нитидай, были школьники. Как-то его познакомили со студентом из университета Кэйо. Тот хорошо говорил, но выглядел легкомысленным и не соответствовал требованиям Исао. Среди кандидатов некоторые утверждали, что находятся под глубоким впечатлением от истории Союза Возмездия, но из неторопливого разговора с ними становилось понятным, что это деланное чувство. Был даже случай, когда по некоторым высказываниям стало ясно, что навстречу явился студент из левых со шпионским заданием. Сдержанность, простота, открытая улыбка неоднократно свидетельствовали о верности, смелом характере, готовности к самопожертвованию. Красноречие, громкие слова, ироничная улыбка часто говорили о малодушии. За бледностью и болезненностью порой скрывалась невероятная энергия. Полному робкому человеку недоставало осмотрительности, худому рациональному – интуиции. Исао заметил, что лицо и внешний вид на самом деле могут сказать многое. Однако за спиной студентов из большого города не маячила тень недоедающих крестьянских и рыбацких детей, число которых уже достигло 200 тысяч. Действительность, где выражение «недоедающий ребенок» употреблялось только как модное словечко, обозначающее «обжору», заглушала гневный, хватающий за душу голос. Передавали, что рассказы о том, как в начальной школе «фукугавасунатё» дети уносили специально выдаваемый им на завтрак рис домой, чтобы накормить своих младших сестер и братьев, беспокоили инспекторов, но здесь не было выходцев из той школы. В их университете, куда поступали дети из семей учителей провинциальных школ или священников, мало кто был из зажиточной семьи, зато и редкостью были те, в чьей семье питались реже 3 раз в день. Лично наблюдали запустение, обнищание и ужасное положение в деревне только те, чьи отцы были духовными наставниками в таких деревнях. Отцов приводило в печаль то, что они видели, и в негодование то, чего они не видели. По крайней мере, они негодовали, ведь ни священники, ни учителя с точки зрения своих обязанностей не несли никакой ответственности за столь ужасную бедность, за то, что крестьяне были брошены на произвол судьбы. Правительство умело рассортировало богатых и бедных. Они почти не встречались. Партийные политики, привыкшие всеми способами избегать реформ, потеряли способность к решительным жестким поступкам, подобным приказу о запрещении носить меч, изданному в 9-й год Мэйдзи. Примечание. 9-й год Мэйдзи, 1876 год. Конец примечания. Те меры носили незаконченный характер. Исао не составлял программы. Мы живем в мире, где различное зло действует, одобряя наши бессилия и бездействие, поэтому сама решимость действовать станет нашей программой. Встречаясь с кандидатами в будущие члены их организации, Исао ничего не говорил о планах, ничего не обещал. Когда он считал, что вот этого молодого человека они примут в свою группу, его лицо, до того умышленно строгое, смягчалось, и он, дружески глядя в глаза собеседнику, говорил только одно. «Ну что, будем действовать вместе?» По указанию Исао, Идзуцу и Сагара составили на каждого из собравшихся 20 человек анкету. Состав семьи, род занятий отца и братьев, особенности характера, физическое развитие, спортивные достижения, особые способности, любимые книги, даже наличие возлюбленной. Все это, с их слов, было подробно записано и с фотографией включено в справку. Исао был счастлив, что 8 человек из 20 оказались сыновьями синтоистского духовенства. Дело Союза Возмездия не прервалось со смертью его приверженцев, и средний возраст собравшихся составлял 18 лет. Идзуцу по одной передавал анкеты Исао, а тот еще раз внимательно перечитывал их и откладывал информацию в голове. Нужно было запомнить имена, а потом то, что касалось каждого лично. Время от времени нужно было обращаться к каждому со словами, которые бы пронимали до глубины души. Фактически, уверенность в том, что официальная политика неправильна, обычно приходится на юношеский период, когда человек считает, что родился не в то время. Исао не раздумывал над этим. Когда рекламная башня, высевшаяся где-нибудь в городе, смущала его, отправлявшегося в школу своими плакатами с красавицами, он видел в этом неправильную политику. Их политическое единение должно было опираться на свойственное юношескому возрасту чувство стыда. Исао вроде бы полагалось испытывать стыд за современное положение вещей. «Еще месяц назад ты не знал разницы между запальным фитилем и взрывателем», — тихо спорил Сагара с Идзуцу. Исао молча с улыбкой слушал. Он велел друзьям как следует изучить взрывное дело, и те упросили своих двоюродных братьев. У Сагары двоюродный брат был строителем, у Идзуцу — военным, научить их. «Ведь это ты не знал, как подрезать фитиль!» «Прямо или наискось!» — парировал Идзуцу. И оба принялись при помощи травинок и полых сухих веточек тренироваться, как вставлять фитиль в детонатор. «Здоровский пистон получился!» — гордо прокомментировал Сагара, наполовину заполнив землей короткую веточку. «Половина пустая, половина набита порохом». Конечно, в веточке с дерева не было опасного очарования того, похожего на металлическую гусеницу капсюля из красной латуни, столь несерьезного на вид, в него можно с удовольствием посвистеть, но который при этом таил силу взрыва. Однако последние лучи летнего солнца, погружавшегося в рощу позади храма Хикава, освещали движение испачканных землей пальцев и заставляли почувствовать далекий запах горелого, запах бойни, которая со временем обязательно произойдет. Или, может, это был запах дыма, которым тянуло из ближайших домов, где готовили ужин, а солнечный свет мгновенно превращал землю в порох, сухую веточку во взрыватель.